Часть вторая. По пути из Варяг в Греки. Плывут полуночные гости. Светлой полосой тянется пологий берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного весеннего неба. Ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловатые полосы и круги. Стайка чаек спустилась на волны, беспечно на них закачалась, и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями, всполошила их мирную жизнь, что-то малознакомое, невиданное. Новая струя пробивается по стоячей воде. Бежит она в вековую славянскую жизнь. Пройдет через леса и болота, перекатится широким полем, подымет роды славянские. Увидят они редких, незнакомых гостей. Подивуются они на их строй боевой, на их заморские обычаи. Длинным рядом идут ладьи. Яркая раскраска горит на солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким, стройным носом драконом. Полосы красные, зеленые, желтые и синие наведены вдоль ладьи. У дракона пасть красная, горло синее, а гривы и перья зеленые. На килевом бревне пустого места не видно, все резное. Крестики, точки, кружки переплетаются в самый сложный узор. Другие части ладьи тоже резьбой изукрашены, с любовью отделаны все мелочи, изумляешься им теперь в музеях. И тщетно, стараясь оторваться от теперешней практической жизни, робко пробуешь воспроизвести их, в большинстве случаев совершенно неудачно. Потому что полное кичливого, холодного изучения мы не даем себе труда постичь дух современной этим предметом искусства эпохи, полюбить ее, славную, полную дикого простора и воли. Около носа и кормы на ладье щиты привешены, горят под солнцем. Паруса своей пестротою наводят страх на врагов, на верхней белой кайме нашиты красные круги и разводы, сам парус редко одноцветен, чаще он полосатый, полосы на нем или вдоль, или поперек, как придется. Середина ладьи покрыта тоже полосатым наметом, накинут он на мачты, которые держатся перекрещенными брусьями, изрезанными красивым узором, дождь ли, жара ли, гребцам свободно сидеть под наметом. На мореходной ладье народу довольно, человек 70. По борту сидит до 30 гребцов. У рулевого весла стоят кто посыновитей, поважней. Сам конунг там стоит. Конунга можно сразу отличить от других. И турьи рога на шлеме у него повыше, и бронзовый кабанчик, прикрепленный к гребню на макушке, отделкой получше. Кольчуга конунга видала виды, заржавела она от дождей и от соленой воды. Блестят на ней только золотая пряжка, фибула под воротом, да толстый браслет на руке. Ручка у топора тоже богаче, чем у прочих дружинников. Мореный дуб обвит серебряную пластинкой. На боку большой загнувшийся рог для питья. Ветер играет красным с проседью усом. Кустистые брови насупились над загорелым бронзовым носом. Поперек щеки прошел давний шрам. Стихнет ветер, дружно подымутся весла. Как одномерно бьют они по воде. Несут ладьи по Неве, по Волхову, Ильменю, Ловоти, Днепру, в самый Царьград. Идут варяги на торг или на службу. Нева величава и могуча, но исторического настроения в ней куда меньше по сравнению с Волховым. На Неве берега позастроились почти непрерывными, неуклюжими деревушками. Затянулись теперь кирпичными или сапильными заводами, так что слишком трудно перенестись в далекую старину. Немыслимо представить расписные ладьи варяжские, звон мечей, блеск щитов. когда перед вами на берегу торчит какая-нибудь самодовольная дачка, ну, точь-в-точь пошленькая слобожанка, восхищенная своею красотою. Когда на солнышке сияют бессмысленные разноцветные шары, исполняющие немаловажное значение украсить природу, рдеют охренные фронтоны с какими-то неправдоподобными столбиками и карнизами, претендующими на изящество и стиль, а между тем любой серый сруб много художественнее их. За всю дорогу от Петербурга до Шлиссельбурга выдается лишь одно характерное место — старинное потемкинское имение Островки. Мысок, заросший понурыми серьезными пихтами, очень хорош. Замкоподобная усадьба вполне гармонирует с окружающим пейзажем. Уже ближе к Шлиссельбургу Нева на короткое время как бы выходит из своего цивилизованного состояния и развертывается в привольную северную реку, серую, спокойную, в широком размахе, обрамленную темной полосою леса. Впрочем, это мимолетное настроение сейчас же разбивается с приближением к Шлиссельбургу. Какой это печальный город! Какая заскорузлая провинция! Даже названия улиц и те еще не прививаются среди обывателей. Левее города, за крепостью, бурой полосой потянулось Ладожское озеро. На рейде заснуло несколько судов. Все как-то неприветливо и холодно. Так что с удовольствием перебираешься на громоздкую машину, что повезет по каналу до Новой Ладоги. Накрененная на бок, плоскодонная, какой-то овальной формы, с укороченной трубой, она производит впечатление скорее самовара, чем пассажирского парохода. Но все ее странные особенности имеют свое назначение. Главное украшение парохода — труба, срезана, потому что через пароход часто приходится перекидывать бичевый барж, идущих по каналу, на четырех лохматых лошаденках. Глубина канала заставляет отказаться от килей и винта. Тенденция к одному боку является вследствие расположения угольных ящиков. А почему их нельзя было распределить равномернее, этого мне не могла объяснить пароходная прислуга. Затрясся, задрожал пароход, казалось, еще больше накренился на бок, и мы тронулись по каналу параллельно Ладожскому озеру с быстротою 6 верст в час. Случайный собеседник, знакомый с местными порядками, успокаивает, что, вероятно, придем вовремя, если не сцепимся со встречную баркою или не сядем на мель, и то, и другое бывает нередко. Через вал канала то и дело выглядывает горизонт Ладожского озера. Среди местных поверий об озере ясно сказывается влияние старины. Озеро карает за преступление. Подобные рассказы сводятся к следующему типу. Позарился мужичок на чужие деньги, убил своего спутника во время пути в Ладогу по льду и столкнул труп на лед. Сам поехал дальше и заснул. Просыпается, уже ночь. Поднялся ветер, снег дочисто сдуло со льда. Понесло мужика вместе с лошадью прочь с дороги, неведомо куда. Увидал мужик, что дело плохо, потому что при сильном ветре бог весть, как далеко занести может, и чего доброго в полынью попадешь. Отпряг он лошадь, вывернул оглобли, заострил концы и пошел по знакомым приметам. Пускай и лошадь, и санки, и все пропадает, лишь бы самому от смерти уйти. Крепчает ветер, слепит вьюгой глаза, затупились колья, не цепляются они больше за лед, и мужика понесло по ветру. Среди снежного моря зачернело что-то, ближе и ближе. Прямо на чернизину летит мужик. Смотрит, перед ним убитый товарищ. Хочет свернуть в сторону, не слушаются ноги. Зацепляют за труп, подламывается лед, и убийца вместе с убитым тонут в озере. Интересный осколок новгородских былин. Последняя картинка этого эпизода, когда роковым образом встречается убийца со своей жертвою, очень художественна. По правую сторону парохода низкая болотная местность. Среди нее где-то, по словам местного пассажира, притаилась богатая раскольничья деревня, пробраться в которую можно лишь в удобное зимнее время. Небось, в таком уголке сохранилось немало интересного. И песни, и поверья, и окруты старинные. Делается обидно, почему теперь не зима. Мимо тянутся баржи, носы часто разукрашены хитрыми резными коньками, невольно напрашивающимися на параллель с байекским ковром. С одной грузной беляной стряслась беда, затонула, широко расплылись массы дров. На берегу примостился ее экипаж, выстроили шалашик, развели огонь, варят рыбку. Мирно и спокойно, словно и зимовать здесь собрались. Серый однообразный пейзаж тянется вплоть до самой Новой Ладоги. Сравнительно поздно возникшая, она, конечно, не может дать ни художественного, ни исторического материала. За ней впереди чуется что-то более значительное. В 12 верстах от нее историческое гнездо Старая Ладога. Скучно дожидаться волховского парохода, торопясь на почтовых, скачешь туда по прекрасной шоссированной дороге. Слева местами выглядывает Волхов, берега песчаные, заросли сосной и вереском. Потом дорога возьмет правее и пойдет почти вплоть до самой Старой Ладоги по обычному, пологому пейзажу с лесом на горизонте. Из-за бугра выглянули три кургана, волховские сопки. Большая из них уже раскопана, но со стороны она все же кажется очень высокой. Взбираемся на бугор, и перед нами один из лучших русских пейзажей. Широко развернулся серо-бурый Волхов с водоворотами и светлыми хвостами течения посредине. По высоким берегам сторожами стали курганы и стали не как-нибудь зря, а стройным рядом один красивее другого. Из-за кургана наполовину, скрытая пахотным черным бугром, торчит белая Ивановская церковь с пятью зелеными главами. Подле самой воды типичная монастырская ограда с белыми башенками по углам. Далее в беспорядке серые и желтоватые остовы посада вперемешку с белыми силуэтами церквей. Далеко блеснула какая-то главка, опять подобие ограды, что-то белеет. И за всем этим густо зеленый бор, все больше хвоя. Через силуэты елей и сосен опять выглядывают вершины курганов. Везде что-то было. Каждое место полно минувшего. Вот оно, историческое настроение. Когда вас охватывает настроение, словно при встрече с почтенным старцем, невольно замедляете походку, голос становится тише, и вместе с чувством уважения вас наполняет какой-то удивительный покой, будто смотрите куда-то далеко, без первого плана. Поэзия старины кажется самая задушевная. Ей основательно противопоставляют поэзию будущего. Но почти беспочвенная будущность, несмотря на свою необъятность, вряд ли может так же сильно настроить кого-нибудь, как поэзия минувшего. Старина, притом старина своя, ближе всего человеку. Именно чувство родной старины наполняет вас при взгляде на Старую Ладогу. Что-то не припоминается в живописи ладожских мотивов, а между тем, сколько прекрасного и типичного можно вывести из этого забытого уголка осколка старины, случайно сохранившегося среди окрестного мусора, и как легко и удобно это сделать. Совершить такую поездку, как видно из приведенных подробностей пути, чрезвычайно просто. Мне приходилось встречать художников, пеняющих на судьбу, не посылающую им мотивов. «Все переписано», — богохульствуют они. Справа ли, слева ли поставлю березку или речку, все выходит старо. Вам, историческим живописцам, хорошо. У вас угол непочатый, а нам-то каково современным и особенно пейзажистам. Вот бедные. Они не замечают, что кругом все ново бесконечно. Только сами-то они, вопреки природе, норовят быть старыми и хотят видеть во всем новом старый шаблон. И тем приучают к нему массу публики, извращая непосредственный вкус ее. Точно можно сразу перебрать неисчислимые настроения, разлитые в природе. Точно субъективность людей ограничена. Говорят, будто нечего писать, а превосходные мотивы, доступные даже для копииста и протоколиста, остаются в туне, лежат под самым боком нетронутыми. Да что говорить о скудных художниках, которым не найти мотива? Я почти уверен, что даже поэту пейзажа будет превосходная тема, если он в тихий вечер, когда по всему небу разбежались узорчатые, причудливые тучи, постоит на плоту, недалеко от Успенского монастыря в Старой Ладоге, и поглядит на крепостную церковь, посад, на далекий Никольский монастырь. Все это облитое последним лучом, спокойно отразившееся в засыпающем Волхове, стоит только обернуться. И перед вами другой мотив, не менее прекрасный. Старый сад Успенского монастыря. Стена и угловые башенки прямо уходят в воду, потому что Волхов в разливе. Сквозь уродливые, переплетшиеся ветки сохнущих высоких деревьев с черными шапками грачевых гнезд по вершинам чувствуется холодноватый силуэт церкви новгородского типа. За нею ровный пахотный берег и далекие сопки, фон, огневая вечерняя заря, тушующая первый план и неясными темными пятнами, выдвигающая бесконечный ряд черных фигур, что медленно направляются из монастырских ворот к реке, то послушницы идут за водою. Ладожские церкви такие типичные по внешнему виду, как и большинство церквей Новгородской области, внутри представляют мало интересного. Живопись нова и неудачна, древней утвари не сохранилась. Исключение представляет церковь в крепости, в ней уцелела древнейшая фресковая живопись. Подле каменной церкви приютилась тоже старинная, крохотная, серая деревянная церквочка, тип церкви какого-нибудь далекого скита. Вся она перекосилась, главка упала, и крест прямо воткнут в уцелевший барабан ее. Интересное крылечко провалилось, дверка вросла в землю, церковка обречена на падение. Подле крепости указывают еще на два церковных фундамента, открытых господином Бранденбургом, исследовавшим местные древности. Раскопка Ладоги еще впереди. Пишем этюды. Как обыкновенно бывает, лучшие места оказываются застроенными и загороженными. Перед хорошим видом на крепостную стену торчит какой-то несуразный сарай. Лучший ракурс Ивановской церкви портится избой сторожа. Вечная история.